Архиерей, прекрасное свободно, оно медлительно и тайно зреет. Жуковский, Шиллер. Милый Виктор Сергеевич, рассказ я пришлю вам непременно, только не торопите меня. Так написал Чехов в декабре 1899 года миролюбову бывшему певцу, а тогда издателю журнала «Для всех» и богоискателю. Я пришлю вам рассказ «Архиерей». Прошло больше года. В марте 1901 года Книпер получила от него письмо из Ялты. Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей», который сидит у меня в голове уже лет 15. В августе того же года Книпер уехала в Москву в театр. 31-го Чехов отправил ей ласковое письмо с прослойкой грусти. Ему так скучно, в одиночестве, точно его заточили в монастырь. И опять фраза об архиерее. Вынул из чемодана. Взялся писать. 15 лет назад задумал, почти 2 года назад обещал Миролюбову, а пока что вынимает только из чемодана. Ну и писать нелегко. Гости приходят с утра. Монастырь. Рассказ можно писать только в промежутке между дамой-поклонницей, врачом из Москвы и туберкулезным, ищущим в Ялте пристанище. Осень печальная. Ловит мышей, выпускает их на пустырь, хворает. А в декабре, через 2 года после того, как обещал, пишет Миролюбову: «С архиереем не надую вас, пришлю рано или поздно». Прислал. В конце февраля 1902 года. Извинился, кончил давно, а переписывать оказалось нелегко, все не здоровится. В апреле 1902 года архиерей появился, наконец, в 4-м номере журнала «Для всех». Рассказ этот невелик, занял несколько страниц. Миролюбову, вероятно, казалось странным, почему же переписка из-за него шла 2 года. О 15 годах он не знал. Может быть, это и действительно странно. Но вот вышло так, а почему именно, мы не знаем. Во всяком случае, замысел долго лежал подземно. Не начиналась та таинственная жизнь, что рождает живое детище. Началась она тогда, когда пришел ее час, когда возрос достаточно сам Чехов. Так что хорошо, что не написал архиерея в 80-х годах, тогда не был еще готов. О развитии художника есть закаленность вкуса, твердая рука, отметание ненужного, забвение юношеского писания, тот рост, который шел в Чехове непрерывно рядом с ростом человека. Как и во «Враге», архиерей написан с тем совершенством простоты, которое дается трудом целой жизни. Но он не сделан, а сотворен. То есть в нем нет выделки, а все живое. Все непосредственно и все пережито. Хотя вот задумано, Бог знает когда, могло утомить, сделать более вялым, но не сделало. Работать над ним вплотную он начал осенью 1901 года, после кумыса, на который надеялся. После того, как кумыс не помог, и он стал слабеть и хереть в Ялте, написал завещание. Книпер давно играла уже в Москве, когда он кончал архиерея. Всю жизнь внутреннее его развитие шло по 2 линиям, в разные стороны. Так было и теперь. Материализм доктора Чехова получил поддержку в среде, куда литературно он переместился, левой интеллигенции. Горького понимал и видел он, конечно, насквозь. Наводил с ним приятельство, вместе пожинали они славу в фойе художественного театра. Надо верить в прогресс, через 200-300 лет все будет замечательно. У Толстого слишком умные глаза, чтобы быть верующим. Горький. Церковь и религию давно надо по боку и тому подобное. Это путь общего потока. Он дает известность, славу. Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держался на расстоянии и собой владел замечательно. А главное, в нем было нечто подземное совсем в другом роде. С годами в страданиях болезни, в одиноких ялтинских созерцаниях, в ощущении близкого конца, 5 годочков, оно росло. Просветлялась, искала выхода, и нечто открывалось ему, о чем, разумеется, словами он сказать не умел. Это был несознанный свет высшего мира, Царство Божие, которое внутрь вас есть. Молодому, здоровому, краснощекому Чехову времен студенчества мало оно открывалось. Чехову зрелому было, наконец, приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать архиерея. Даже студент написан не в молодости. Архиерей же есть свидетельство зрелости и предсмертной несознанной просветленности. Весь архиерей полон этого света. В мужиках он уже пробился. В повести «Во враге» дал замечательные страницы ночной встречи «Липа с мужиками». В архиерее ровны неземное озарение разлито с первых же страниц повествования со всеночной вербную субботу до конца. Длинную всеночную служит преосвященный Петр, уже больной. И все волшебно в церкви. Море людей, у всех блестят глаза. Сквозь туман архиерею кажется, что к нему за вербой Подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел 9 лет, и все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой, и почему-то слезы потекли у него по лицу. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще. И мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает. Да, за высший мир присутствовал тогда на вербной всеночной Панкратевского монастыря. Он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом. И в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях о детстве и любви к нему матери, и в смиренном отце Симеоне, который не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается Иегудиилова ослица, и в воспоминаниях архиерея о своей юношеской наивной вере, когда носили по деревням икону крестным ходом, и в той последней предсмертной всеночной Великого Четверга 12 Евангелий, которую служил через несколько дней Преосвященный Петр и сам наизусть читал первые, самые длинные Евангелия. Ныне прославился Сын Человеческий. Я чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым, как всегда, когда служил в церкви. Высший мир и в любви к нему матери, робкой и боящейся его, как и архиерея. Ничего не значит, что вокруг жизнь убога и темна, что все перед архиереем трепещут, и это его огорчает, и ему не с кем слова сказать. Даже родная мать, даже девочка Катя, племянница, которая все роняет, у которой волосы над гребенкой на голове стоят, как сияние, все за некой чертой, но над всем ровный свет, озаряющий всех. В дольнем, бедном, грешном мире нашем Преосвященному Петру тесно. Он и в болезни вспоминает все о детстве и о жизни за границей, куда был послан в южный чудный город, где жил уединенно и изящно, писал ученые сочинения. Все это отзвуки высшего. И вот смерть приходит наконец. На той же Страстной приближается он к ней. Недаром ему не здоровилось еще в вербной всеночной, брюшной тиф. Мать явилась к нему в архиерейские покои. Он так хочет обласкать, помочь ей, племяннице Кате, но уже поздно. Он сразу осунулся, ослабел, перестал чувствовать себя архиереем, грозным начальством. Напротив, последним, самым незначительным из всех. «Как хорошо», — думал он, — «как хорошо». Мать сразу поняла, что это конец. Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. «Павлуша, голубчик, родной мой, сыночек мой, отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне». А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек. Идет по полю, быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем. И он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. Шел он, конечно, просто к Богу. Повествование свои о духовенстве Чехов начинал отцом Христофором, сирийским, в степи. Продолжал диаконом в дуэли. Кончил обликом Преосвященного Петра. Сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Чехов превосходно знал жизнь и не склонен был к односторонности, приглаживанию. И вот оказывается, если взять его изображение духовного сословия, почти вовсе нет обликов отрицательных. Не знаю, понимал ли Миролюбов, какой дар прислал ему Чехов, могу только сказать, что тогда он замечен и оценен не был. Горький, Андреев шумели больше, но архиерей не для шума и написан. Рассказ этот истинный шедевр, доходил медленно, и все же, как неторопливо создавался, так не спеша и завладевал, чем дальше, тем глубже. Как сказано о зерне горчичном, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.